Китрин. На северо-востоке, в Наринландии, серый каменный город Столборн, центр морской торговли. На юго-востоке, в Гереце, город Деун с его собаками, светильниками и знаменитыми копьями дартинов. На юге Веласе — пятиградие Судапалла, заправляющие всей торговлей на внутреннем море. В Норд-Косте — Карс, некрополь драконов и Кома-Медеан с его главной дирекцией банка. Недавно в Вольнограде — город Ванаи, а сейчас в южной части Беранкура — Порто-Олива. Филиалы Меданского банка расходились в стороны по всему континенту, как спицы колеса. Китрин, сидя за столом, водила пальцем по карте и раздумывала. Сколько она себя помнила, ее жизнь протекала в Ванаях. Когда город погиб от пожара, с ним сгорело и ее прошлое. Улицы и каналы, на которых Китрин играла в детстве, погибли, как и почти все люди, которые их знали. Если она не сможет вспомнить, к югу или северу от рыночной площади шла некая улица, то это знание попросту перестанет существовать для мира. Не будет способа выяснить, и, что еще хуже, не будет для этого причин. Порто-Олива стала ее домом, потому что сюда ее забросила судьба. Филиал банка принадлежал Китрин, в той степени, в какой он не принадлежал Пык, и именно потому, что она сделала ставку в игре и выиграла. И еще потому, что магистр Иммануэль научил ее банковскому делу. Судапалл для нее лишь город из чужих рассказов. Она никогда не бывала так далеко на востоке, никогда не видела города, составленного из пяти частей на берегу океана. Никогда не слышала крики черных чаек и не наблюдала, как собираются вместе утопленцы под океанскими волнами. Однако она знала довольно много о том, что через Судапалл попадают на материк золото и пряности из Лианеи. Как валов Пута перевозят на огромных плоских баржах вдоль берега и продают на прибрежных рынках ниже города. Стоит ей посидеть неделю над книгами в конторе, она поймет логику функционирования Судапалла и влияющие на него силы лучше, чем любой из его уроженцев. У монет своя логика и свои законы. Это она знала. Так что в некотором смысле она знала весь мир. Любые его края, даже если никогда там не бывала. Китрин обвела пальцем западное побережье. В принципе, Сан-Альде нет филиала банка. Зато там родичи ее матери, чистокровной циннийки. Китрин о них знала лишь одно. Когда ее, сироту-полукровку, хотели отдать им в семью, они отказали. Страдать из-за этого Китрин не собиралась. Точно так же взрослый человек не вздумал бы страдать от отсутствия мизинца на ноге, если с рождения жил без него. Отказ родичей был для нее таким же фактом жизни, как цвет неба или ритм морского прибоя. Семья. «Кровные родичи живут вот здесь», — Китрин постучала пальцем по карте. «Но для нее смысла в этом не больше, чем если бы они сгорели в Ванаях. А к северу оттуда Норд-Кост, к западу от него Тонкое море и Наринландия, к востоку Астерилхолд и Имперская Антея. В Норд-Косте находится центр банковской сети, которая затрагивает всю северную торговлю», и простирает свою тень до теплых вод внутреннего моря. Может, и будут доверять, если узнают тебя получше. Что бы капитан ни говорил, банк ей доверять никогда не будет. Завоевать доверие владельцев, Китрин надеялась, что не только гипотетическое, можно лишь одним способом — ее отчетами, отсылаемыми на север. Если бы там увидели, как она управляет филиалом, как соотносятся убытки и прибыль, как растет число контрактов, то владельцы поняли бы, как работает ее ум. Однако Китрин, связанная по рукам и ногам присутствием нотариуса, оказалась служанкой своей служанки, и способов освободиться не существовало. Китрин страстно желала отослать Пык прочь. Если бы случилась какая-нибудь срочная нужда, важная необходимость присутствия в другом месте без ограничения количества средств в обороте, тогда у Пык, возможно, не осталось бы выбора, и она передала бы дела в руки Китрин. А еще лучше, если бы проснулся дракон, утащил Пык в море и скормил ее гигантскому крабу. Мечтать так мечтать. Грезы прервал стук в уличную дверь. Встав из-за стола, Китри направила платье. Главное для банкира — выглядеть так, будто ты занят совсем не тем, чем занят на деле. В ее случае это значило выглядеть так, будто ты хоть что-то значишь. Стук повторился. «Сейчас!» — откликнулась Китрин. Она откинула волосы назад. По давним словам Керри и мастера Кита, выходило, что с такой прической она будет казаться старше. И скрепила их шпильками. Взглянула на краски для лица, которыми пользовалась мало и лишь для того, чтобы зрительно прибавить себе возраст. Сегодня она не красилась. И если у магистры Китрин выдался день, в который она выглядела моложе обычного, то, может быть, это просто потому, что жизнь кажется ей прекрасной. Даже мысленные шутки выходили сейчас ерническими. У порога ее ждала женщина в одежде цветов наместника. Светло-коричневый мех на лице, вплетенные в шкуру бусины в геральдических цветах города, зеленые и золотые. На шее медное ожерелье, подтверждающее статус посыльного. «Магистра Китрин Бель Саркур?» «Это я». Куртадамка поклонилась и протянула конверт из бумаги сливочного цвета, запечатанный воском с печатью наместника. Под торжественности посланницы впору было заподозрить, что магистре вручают судьбу короля враждебной державы. Китрин взяла конверт двумя пальцами и сломала печать. «Магистре Китрин Бель Саркур, доверенному лицу и представителю Меданского банка в Порт-Оливе, я, Идриго Беллинд Сиден, волею ее королевского величества верховный наместник Порт-Оливы?» Китрин пробежала глазами страницу, не столько читая, сколько схватывая нужный смысл, будто снимая пенку с молока. «Официальный ужин через месяц, в честь 300-летия основания города». Разумеется, до нынешнего города здесь стоял другой, а до него предыдущий, и так вспять до эпохи драконов. В холмах за городом торчали руины стен, некогда высеченных из каменной породы и разрушившихся почти до основания. Однако 300 лет назад кто-то подписал кусок бумаги, надрезал палец и оставил на странице кровавый оттиск. И теперь другим придется забивать свиней, пить молодое вино и произносить речи. И, конечно же, Китрин пойдет. Даже если ее конкурент и былой любовник Кахуарем тоже там окажется. Даже если вечер не принесет ничего, кроме скуки и раздражения. Она будет смеяться, болтать и вести себя так, словно у нее и вправду есть власть. Если этого не делать, кто-нибудь заметит. И тогда потускневшую иллюзию трудно будет восстановить. «Спасибо», — кивнула Китрин. «Можете идти». Куртадамка, отвесив поклон, зашагала прочь, звякая бусинами. Китрин хотела было подняться к себе и, может, даже накраситься, наконец. Однако передумала. В кофейне предстояла встреча, пустая формальность, которую лучше не пропускать. Девушка закрыла дверь и повернула ключ в замке. Поразительно, как много можно узнать о состоянии города по улицам вокруг главного рынка. При взгляде на торговцев едой, стоящих по углам, поймешь, какие овощи и фрукты нынче уродились, а какие нет. Если снизилась преступность, на улицах будут кучи конского и воловьего навоза, пока магистраты Порт-Оливы не наберут новых узников. По количеству попрошаек, к которых заносят в город с драконьей дороги, можно судить, ожидаются ли караваны издалека или весь поток в воротах состоит из местных. Примерно так же ведун по запаху изо рта определяет состояние печени. Китрин такие умозаключения проделывала автоматически всю жизнь, с самого детства. Правда, теперь с ней не было магистра Эммануэля, к которому можно прибежать и поделиться выводами. Осталась лишь привычка наблюдать. Пык в кофейне не обнаружилось. С одной стороны, такая удача означала, что несколько часов можно провести без этой несносной женщины и позаниматься делами банка. С другой, что все сделанное придется обсуждать с Пык позже. Вокруг мелькали знакомые лица. Маэстро Азанпур с улыбкой подмигнул Китрин глазом с бельмом. «Минутку», — предупредил он и исчез в дальнем краю помещения. Она знала, что через несколько мгновений он вернется с кружкой свежего кофе и чуть подслащенной медовой булочкой. Китрин села, расположилась за столиком так, чтобы видеть площадь, и принялась ждать. Маэстро Азанпур принес ей именно то, что она предвкушала. Привычно потрепал по плечу и медленно убрел обратно внутрь кофейни. Китрин пришло в голову, что он когда-нибудь умрет, и кофейня изменится, станет совсем другой, незнакомой. Интересно, какой? Когда появился тот, кого ждала Китрин, она сразу поняла — это он. Она никогда с ним не встречалась, лишь видела оставленные им в банке письма с деловыми предложениями. Сейчас он уверенно пересекал площадь. Для Дартина его плечи были слишком массивными. Глаза горели необычайно ярко. На кожаной куртке красовалась эмблема дракона, выведенная чернилами. Китрин дождалась, пока он подойдет, и указала место напротив. Дартин с грацией танцора сел и склонился вперед, опершись локтями о столик. «Дар Синлама, полагаю», — произнесла Китрин. «Магистра Бель Саркур», — приветствовал ее Дартин, склоняя голову. «Я прочла ваши предложения. К сожалению, у банка нет опыта финансирования экспедиций, подобных вашей. Риск велик, без сомнения. Однако велика и выгода. Когда Селия Пеласиан обнаружила солнечный храм, она вернулась домой с золотом и каменьями на сумму, которой хватило бы на сотню жизней. Саркик Пеласиан золота не нашел, зато его рисунки в старой библиотеке сейчас используются всеми для эмблем и гербов. Список этот огромен, магистра, и в нем нет никого из ныне живущих», — заметила Китрин. «Пока нет», — с улыбкой согласился Дартин. «Однако за последние десятилетия никто не осмелился на попытку. Историческое прошлое сочится из всех щелей. Драконы жили везде. Мы привязаны к дорогам и путешествуем лишь туда, куда ведет удобный путь. Строим там, где удобно строить. Однако наше удобство для драконов — ничто. Их дороги по всему небу. Есть ли затерянные сокровища в порте Оливе? Нет. Люди строили один ярус поверх другого с незапамятных времен. А в сухих пустошах или на севере Беранкура, где нет драконьих дорог, там никто не пытается копнуть глубже, чем вонзается в землю плуг. Я вырос в таких местах. Мы выходили на поле и выкапывали драконьи зубы. Когда я оттуда уезжал, у меня их было с десяток. Речь была убедительна и произносилась с гладкостью хорошо отрепетированного монолога. Китрин покачала головой. Рассказ хороший, со смыслом. Однако Дартин подался вперед и положил перед ней какой-то предмет. Драконий зуб, изогнутый длиной с ладонь. Острие неровное, в зазубринах, со стороны корня разделенные промежутками крюкообразные выступы, которыми зуб крепился в массивной челюсти. Взяв его в руки, Китрин подивилась немалому весу. «В мире полно скрытых вещей», — добавил Дартин. «Больше, чем вы можете вообразить. И некоторые из них годятся не только на безделушки». Китрин повертела огромный зуб в руках. Мозг жгло, как огнем. Ни царапин от инструментов мастера камнереза, ни плоского следа от формы для отливки. Если он фальшивый, то ей этого никак не обнаружить. А если даже и настоящий, то мало ли зверей соответствующей величины. Интересно, как выглядели бивни пык до того, как их удалили. Может, и этот клык никакая не экзотика, а попросту бивень массивного емута. А может, это зуб дракона. «После падения драконов много чего исчезло», — продолжал Дартин. Горящие глаза походили на пламенеющие свечи, сквозь веки при мигании становились видны кровеносные сосуды. Что могло сгнить, уже сгнило. Однако есть и то, что не подвластно времени. Дайте мне суду на повозке и лопаты, и я привезу вам сокровища, о которых человечество успело позабыть. Сокровища, которые оно видело лишь в мечтах. Да, чуть не выпалила Китрин. Да, возьми суду и вытащи меня из этого города. Давай добудем кучу денег, чтобы создать новый банк и выставить на улицу Комми Медеана с его пык-Устерхолл. Вместо этого она отодвинула от себя драконий зуб. Красивая сказка, несбыточный сон. Даже не будь пык, преграждающий дорогу к сейфу. Все равно для Китрин единственным ответом оставалось бы «нет». Дартин предлагал отчаянную игру. И тот факт, что Китрин к ней потянула, говорил больше о состоянии ума Китрин, чем о деловых рисках. Дарсин Лама насупился. «Стало быть, нет». «Нет», — покачала головой Китрин. «Кого-нибудь отыщете». «Монолог у вас хороший, и его логика увлечет любого, кто склонен увлекаться». «Отлично подойдет». Аристократ, у которого денег больше, чем здравого смысла. Я руковожу банком. Мы зарабатываем деньги не на великодушных жестах и увлекательных приключениях. Сочувствую. Значит, считаете, что я мошенник? Пытаюсь сыграть на вашем доверии? Нет? Думаю, вы вполне искренни. Однако не стану вас презирать, если это не так. Дартин кивнул и встал. «Не выпьете ли кофе?» — предложила Китрин. «Нет», — мотнул он головой. «Спасибо, магистра. Буду искать аристократа, у которого денег больше, чем здравого смысла. Предпочтительнее из тех, кого вы еще не обчистили». В голосе слышалось раздражение. Неудивительно, ведь он надеялся на другой исход. «Не забудьте драконий зуб», — ответила Китрин. — Пусть останется у вас. Когда услышите, что я нашел кое-что получше, он вам обо мне напомнит. — Что ж, спасибо, — произнесла Китрин, провожая его взглядом. Путешествий вдали от драконьих дорог ей хватило с избытком. В тот год, когда она, спасаясь от подступающей антейской армии, пробиралась сквозь снег и мерзлую грязь, в повозке с сокровищами, на которые можно купить целый город. Тогда приключение не казалось таким уж захватывающим. Однако, чем больше проходило времени, тем больше и теплотой отзывались воспоминания. Китрин покончила с кофе и медовой булочкой, слезнула с пальцев глазурь, спрятала в сумку драконий зуб и отправилась к себе. Дартин, разумеется, прав. О побочных тропах знают не только охотники за сокровищами, но и контрабандисты. Драконьи дороги покрывали изрядную часть континента, но всего лишь часть. Там, где их не было, люди селились мало. Дороги из драконьего нефрита пролегали и через леса, но не через дремучие, поскольку в дремучих вообще не тарились пути. Лесорубам было проще добраться до урочища с возрастом 100-200 лет, чем забираться по бездорожью, по крестьянским тропам, в чащобу к тысячелетним дубам и к тому, что дремлет под их корнями. С драконьих дорог сворачивали только мечтатели и те, кому было что скрывать. Китрин вспомнила утомительный путь в снежных заносах и тогдашних спутников. Мастер Кит и труппа актеров. Тимзин-караванщик с его проповедями за ужином. Торговец железом, вечно затевавший споры. Керри, Микель, Шершень и Смит. И Сандр, с которым она целовалась и едва не дошла до большего. И опал. Если бы снегом не занесло перевалу Беллина, Китрин бы никогда не познакомилась с ними по-настоящему. Караван ушел бы напрямую в Карс, как и собирался, и не свернул бы с драконьей. Сердце забилось чуть ли не раньше, чем она сообразила, почему. План явился ей сам собой, будто его вычертили на внутренней стороне черепа, пряча под занавесом до последнего мига. Перед ней развернулось простое, очевидное, совершенно ясное решение проблемы Пык Устерхолл. Китрин остановилась посреди улицы и облегченно рассмеялась. Контора не располагала помещением для нотариуса, поэтому Пык занимала квартиру через две улицы от банка, между второсортной баней и лавкой мясника. На двери из тяжелого дуба красовался чугунный дверной молоток в форме собачьей головы. Разгадывать символизм такого сочетания Китрин даже не пыталась. Голос Пык из-за двери звучал приглушенно и невнятно, но как только выяснилось, что Китрин не сборщик налогов и не грабитель, засов лязгнул, и дверь со скрипом повернулась на кожаных петлях. «Можно войти?» «Разумеется, магистра», — буркнула Пык, отступая на шаг. Квартира, если и уступала размером жилью Китрин, то не слишком. Зато стол был намного больше. Конторские книги лежали раскрытыми, недописанный отчет ждал продолжения. Китрин разглядела тщательно выведенные цифры и иные символы, записанные особым банковским шифром. «Чему обязана такой честью?» «Отчетом. Когда они будут готовы к отправке?» Пык скрестила руки на груди. «Видимо, через неделю, максимум через две. Зачем тебе?» «Не хотите ли вы лично отвезти их в главную дирекцию? Побыть немного в Нордкосте? Я бы могла здесь присмотреть за делами, пока вас нет». Лицо Пык, как и предполагала Китрин, исказилось презрительной усмешкой. «Это вряд ли, магистра. Мне выданы четкие инструкции». «Что ж», — заявила Китрин, протягивая нотариусу мягкий лист бумаги сливочного цвета. «Не говорите потом, что я не пыталась вас спасти». Пык, нахмурившись, развернула бумагу и пробежала глазами текст. На лице проступили замешательство и недоверие. «Ты приглашена на пир?» «Да», — подтвердила Китрин. «Придется вам идти вместо меня, а я повезу отчеты в Карс».